Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Терпение нам нужно. Послушаем, что говорит о терпении Чарльз Гаддон Спёрджен. Терпение лучше мудрости. Один лот терпения стоит фунта ума. Все люди прославляют терпение, но лишь немногие могут проявлять его. Это лекарство, помогающее от всех болезней, и поэтому всякая старуха рекомендует его. Но не во всяком саду растут растения, из которых оно изготовляется. Если наше тело и кости ощущают боль и страдания, то столь же естественным для нас стонать и жаловаться, как для лошади мотать головой, когда ее кусает слепни, или для колеса скрипеть, когда спица вывалится. Но природа не должна управлять христианином, иначе что стоила бы его вера? Если солдат сражается не лучше, чем деревенский парень, то с него следует снять мундир. Мы ожидаем лучших плодов от яблони, чем от шиповника, и имеем право на это. Последователи страстотерпца Спасителя должны быть терпеливы сами. Стиснуть зубы и терпеть – это старый совет, но терпеть и благодарить много лучше. В конце концов, мы получаем очень мало ударов, если принять во внимание, каким дурным скотом мы являемся. Если даже мы испытываем известную боль, то она быстро проходит. Минувшая боль приносит удовлетворение и дает опыт. Мы не опасались бы пойти пешком в неведомые страны, если бы мы знали, что покинем их золотыми и серебряными драгоценностями. Нетерпеливые люди поливают свои несчастья и разрушают свой покой. Огорчения – это гости, которые приходят без приглашения, а любители жаловаться держат их у себя целыми возами. Многие люди рождаются плачущими, живут сетуя и умирают недовольными. Они жуют горькую пилюлю, о которой они не знали бы даже, какого она вкуса, если бы имели достаточно рассудка, чтобы проглотить ее сразу в стакане терпения и воды. Они считают ношу всякого другого человека легкою, а собственные перья тяжелее олова. По их собственному мнению, им всегда приходится плохо. Никому так часто не наступает на ногу, как им. Снега выпадает больше у их дверей, и град бьет сильнее всего в их окна. Когда же выясняется истина, то становится очевидным, что тут дело больше в их фантазии, чем в печальных обстоятельствах. Многие могли бы быть счастливыми, если бы только захотели это понять. Маленькая щепотка зелья, именуемого терпение, положенного в самый жидкий суп, делает его вкуснее черепахового супа за барским столом. Я взращивал это растение в своем саду, но последняя морозная зима сильно его повредила. И сейчас я не могу уступить ни одного саженца моим соседям. Поэтому они поступят лучше, согласуясь с евангельским текстом, где все сами для себя покупают и продают. Из Матфея 25:9. А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Благодать Божья представляет собою хорошую почву для его произрастания, но оно нуждается еще в поливке из ключа сострадания. Быть бедным не всегда приятно, но на море случаются худшие вещи. Узкие ботинки не жмут, если вы имеете маленькую ногу. Если у вас маленькие средства, то хорошо иметь и скромные желания. Стыдно не то, что ты беден, а то, что ты недоволен этим. В некоторых отношениях положение бедных лучше, чем положение богачей. Например, если бедняк ищет еду для своего аппетита, то он скорее найдет ее, чем богач аппетит для своих кушаний. Стол бедняка покрывается быстро, а его труд экономит ему покупку дорогих приправ. Лучшими врачами являются покой, воздержание и веселье. И многим честным пахарям прислуживают за столом эти господа. Изобилие приводит к сластолюбию, но голод не придирается к повару. Тяжелый труд приносит здоровье, а один лот здоровья стоит мешка с бриллиантами. Счастье не в том, что у нас имеется, а в том, чем мы пользуемся. Сладости больше в ложке сахара, чем в бочке уксуса. Не количество нашего имущества, но благоволение Божье делает нас истинно богатыми. Обед из овощей в мире лучше, чем жареная говядина, поданная с ненавистью. Лучше иметь мало со страхом Божьим, нежели большое состояние с заботами. Немного дров достаточно, чтобы согреть мою маленькую печурку. Так зачем же роптать на то, что не все леса принадлежат нам? Когда являются заботы, то зачем настойчиво взывать к Богу и требовать Его вмешательства? Это называлось бы снова наступать на острый шип и поранить себе ногу. Деревья гнутся от ветра, и мы должны поступать так же. Всякий раз, как овца блеет, она упускает клок корма, и всякий раз, когда мы жалуемся, мы лишаемся какого-либо благоволения Божьего. Ворчать – бесполезное занятие и не приносит пользы, но терпение имеет золотую руку. Наши беды скоро пройдут. После дождя небо проясняется, черные вороны улетают, всякая зима переходит в весну, всякая ночь в утро. Как бы ветер ни ревел, вскоре ослабеет. Если одна дверь заперта, Бог открывает другую. Если фасоль дает плохой урожай, то бобы будут удачнее. Если одна наседка покинет свои яйца, то другая высидит их все. Во всякой вещи есть хорошая сторона, и добрый Бог находится повсюду. В самом худшем положении можно всегда найти точку опоры, а если уж ступить некуда, то по нужде научишься плавать. Друзья, давайте удовлетворяться терпением и жидкой похлебкой, как говорили в древности, вместо того, чтобы жаловаться и заражать других той же болезнью, преступно выискивая ошибки у Бога. Лучшим лекарством против страданий есть подчинение воле Божьей. Что нельзя вылечить, то нужно перетерпеть. Если мы не имеем ветчины, то следует благодарить Бога и за капусту. Нужда является твердым орехом, но его ядро сладко. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что бы ни падало из облаков, раньше или позже будет польза для почвы. Что бы ни посылал нам Бог, все имеет для нас ценность, хотя бы это была и розга. По своей природе мы не можем восторгаться огорчениями, подобно тому, как мышь не может любить кошку. Но по милости Божьей апостол Павел из уз вышел со славой. Потери и крест трудно сносить, но если наши сердца праведны, то просто удивительно, каким легким кажется ярмо. Мы должны идти к славе по крестному пути, орошенному слезами. И так как нам нигде не обещано, что поднимемся к небу на мягкой перине, то мы не должны удивляться, когда видим перед собой трудный путь, по которому прошли наши отцы. Все хорошо, что хорошо кончается. И поэтому давайте пахать самую твердую почву, имея в виду обильные скирды, и учитесь распевать за работой, в то время, как другие ворчат. Долги. Когда я еще был совершенно маленьким мальчиком, носил передничек и ходил в начальную школу, однажды случилось, что мне был крайне нужен грифель, и я не имел денег, чтобы его купить. Я боялся, чтобы меня не бронили за то, что я так часто терял грифели, так как был довольно-таки рассеянным молодчиком и боялся домашних допросов. У нас по соседству была небольшая лавочка, в которой почтенная старушка продавала орехи, бублики, пряники и игрушки. И я знал, что она часто верила в долг моим сверстникам. Я подумал, что приближается Рождество, а следовательно, можно было ожидать, что мне подарят пару других пятачков или даже целый двухгривенный. Поэтому я захотел взять грифель в долг, а затем уже легко расплатиться за него на Рождество. Мне было нелегко решиться, но все же я собрался с силами и зашел в лавочку. Грифель стоил копейку, и так как я еще никогда не должал, и мой кредит стоял высоко, то добрая старушка охотно вручила мне грифель, и у меня появился долг. Мне было не особенно приятно, и я чувствовал, что как будто поступил плохо, но я не представлял себе, как скоро мне придется пожалеть о соделанном. Я не знаю до сих пор, каким образом мой отец узнал про это дело, но он серьезно принялся за меня. Бог да благословит его за это. Он был рассудительный человек и умел воспитывать детей. Он не хотел приучать своих детей спекулировать или заниматься тем, что крупные мошенники называют финансовыми операциями, и поэтому немедленно положил конец моему долгу. Он сделал мне немедленно строжайшее внушение, сказав о том, насколько мой поступок был близок к воровству, как легко таким образом погубить себя, и как мальчик, задолжавший копейку, может впоследствии задолжать 1000 рублей, попасть в тюрьму и обесчестить свою семью. Это было действительно сильно сказано. Мне кажется, я слышу слова отца и сейчас, и они звучат у меня в ушах при воспоминании о нем. После этого я был отведен в лавку, подобно тому, как отводят дезертира в казарму. Горько плача на всю улицу и испытывая величайший стыд, мне казалось, что мой долг известен всему миру. Копейка была уплочена со многими серьезными предупреждениями, и несчастный должник был наконец отпущен на свободу. Как приятно было чувствовать себя свободным от долга! Как трепетало мое маленькое сердце и уверяло, что ничто в мире никогда больше не заставит меня задолжать. Это был хороший урок, и я никогда не забывал его. Если бы всем мальчикам внушались в детстве подобные понятия, то это был бы для них подарок, равный целому состоянию, и сберег бы им громадное количество огорчений в жизни. «Бог да благословит моего отца», — говорю я, «и было бы хорошо, чтобы в нашей стране было побольше таких отцов, дабы спасти ее от разложения и порока, потому что в наше время при всех этих акциях, облигациях, обществах и кредитках наш народ скоро будет так же изъеден, как червивое дерево». С того дня, когда я так горько плакал, я ненавидел долги, как Лютер ненавидел папу, и вы не должны удивляться тому, что я выразился про них довольно резко. Очистить свой дом от грязи, долгов и дьявола было всегда самым горячим моим желанием с тех пор, как я стал домохозяином. И хотя последний из этой тройки иногда проникал в дверь или в окно, ибо старый змей проскальзывает в самую маленькую скважину, но все же благодаря хорошей жене, тяжелому труду, честности и упорной работе щеткой, два других не переступали порога. Долг настолько унизителен, что если я должен человеку пятак, я предпочитаю идти по зимнему холоду 30 верст, чтобы уплатить ему, лишь бы только не чувствовать неловкости». Мне было бы так же удобно с горохом в сапогах или с ежом в постели, или со змеей за пазухой, как жить, имея долги в мелочной лавке у портного и у пекаря. Бедность тяжела, но долг ужаснее. Равным злом является дымящая печь и сварливая жена, как утверждают. Можно быть бедным и пользоваться уважением. Мне кажется, что таковы я и моя жена, и таковыми останемся». Но задолжавший человек не может даже сам себя уважать, и он может быть уверен, что соседи толкуют про него и, наверное, не в его пользу. Некоторые люди как будто любят быть должниками, но я предпочел бы быть кошкою в трубе, когда печь пылает, или же лисицею, преследуемой собаками, или ежом, надетым на вилы, или мышью в когтях совы. Честный человек должен предпочитать пустой кошелек полному, но набитому чужими деньгами. Он не может есть чужого сыра, носить чужую одежду, ходить в чужих ботинках. Он не может допустить, чтобы его жена одевала шляпу, принадлежащую хозяйке модной мастерской, и носила чужие материи. Галка в павлиньих перьях была скоро ощипана, и заемщик скоро обеднеет. Самую худшую постыдную бедностью. Жизнь непосредством разорила многих моих соседей. Они с трудом могут прокормить кролика и нуждаются в лошади и повозке. Я опасаюсь, что роскошь является повальной болезнью нашего времени, и многие верующие христиане заразились ею к своему стыду и горю. Хорошие шерстяные или бумазейные платья недостаточно хороши сейчас. Девушки должны иметь шелковые и сатиновые платья. И счет портнихи так же длинен и мрачен, как зимняя ночь. Чтобы показать себя, удовлетворить свое тщеславие и моду, быстро тратятся средства. Семья беднеет, и глава семьи впадает в уныние. Лягушка пытается раздуться, как вол, и лопается. Тот, кто тратит 100 рублей в неделю, тот учится тратить 10 тысяч в год и, наконец, доходит до суда. Люди жгут свечу с обоих концов, а затем говорят, что они очень несчастны, так как ставили не на ту лошадь, и удивляются, если их назвать расточительными. Бережливость обеспечивает половину успеха в жизни. Не так трудно заработать деньги, как истратить их разумно. Сотни людей никогда не узнали бы, что такое значит нужда, если бы они не научились раньше тратить деньги. Если бы все жены бедных мужей умели варить, то маленький доход их мужей хватил бы надолго. Наш проповедник утверждает, что немецкие и французские женщины опередили нас в искусстве варить дешево и хорошо. Я желал бы, чтобы они послали миссионеров с целью обратить наших сплетниц на путь хорошего хозяйствования. Эта французская мода была бы много полезнее, чем те дамские безделушки из выставок модного магазина, который заставляет наших женщин каждый месяц делать себе обновки. Ведь многие люди не считают сейчас возможным довольствоваться тем, что их отцы рады были видеть на своем столе, и так, услаждая свое чрево дорогими явствами, они впадают в нищету и вызывают всеобщее сожаление. Они брезгают хлебом и маслом и доходят до того, что должны питаться сырой брюквой, ворованной в чужих огородах. Те, кто живет за чужой счет, подобны боевым петухам, должны потерять свой гребень или же вообще будут зажарены. Кто богат, тот может много тратить, но всякий должен по одежке протягивать ножки. Подобен безумцу и вору тот, кто, имея дохода гривенник, тратит на этом основании рубль, не принадлежащий ему. Разумно поступает тот, кто шьет себе костюм сообразно купленному материалу. Но резать чужое сукно путем делания долгов также напоминает воровство, как 10 копеек, подобный гривеннику. Если бы я пожелал мошенничать, я предпочел бы открыть солдатскую лавочку, или стать частным поверенным, или попом, или брал бы вещи в заклад, или стал бы карманщиком, но я считал бы недостойным делать долги, не имея возможности уплатить их. Должники не могут не лгать, так как они обещают платить, хотя и знают, что не будут в состоянии этого сделать. Затем, приводя длинный ряд оправдывающих обстоятельств, они снова обещают и скоро таким образом учатся лгать в совершенстве. Если имеешь долги и делать их как узнал, то ты научишься лгать, если ты раньше не лгал. Итак, если долги приводят к лжи, то кто же скажет, что это не скверная вещь? Конечно, бывает исключение, и я не стану осуждать честного человека, который задолжает вследствие болезни или несчастного случая. Но правило остается правилом, и мы должны признать, что долг является отвратительным болотом, громадной выгребной ямой и грязной канавой. Счастлив человек, которому удастся выбраться из нее, попав в нее один раз. Но счастливее всех тот, кто по Божьему милосердию остался совершенно в стороне от нее. Если вы один раз пригласите дьявола к столу, будет очень трудно изгнать его из дома. Лучше не иметь с ним дела вообще. Курица любит класть второе яйцо на том месте, где она положила первое. Если человек один раз задолжает, то он легко должает вторично. Лучше не знать долгов вовсе. Кто задолжает пятак, тот скоро задолжает рубль. И если человек попал в грязь по щиколотке, то очень легко провалится и до колен. Не должайте копейки, и вы не задолжаете червонца. Если вы желаете хорошо спать, купите кровать от человека, постоянно находящегося в долгах. Наверное, она очень спокойная, иначе владелец не мог бы так хорошо отдыхать на ней. Мне кажется, что такие люди становятся нечувствительными, подобно ослу, на спине которого хозяин изломал все свои палки. Мне кажется, что порядочный человек скорее согласится исхудать, как борзая собака, чем откармливаться на занятые деньги. Или скорее будет глотать дорожную пыль, чем промочить горло в долг. Счета торговцев должны колоть душу, подобно булавкам и иголкам. Свинья, купленная в кредит, хрюкает беспрестанно. Без долгов – без забот. Избавился от долга – избавился от опасности. Долги и займы подобны терновнику, усеянному шипами. Если мне случается занять заступ у ближайшего соседа, я всегда чувствую себя с ним неуверенно, так как боюсь сломать его. Я никогда не могу копать так уверенно, как я делаю это своим собственным. Но если бы я взял заступ в долг из лавки и знал бы, что мне нечем заплатить за него, я вырыл бы им со стыда свою собственную могилу. Писание говорит: «Не оставайтесь должными никому ничем», что не значит «платите ваши долги», но «не имейте их вовсе». По моему мнению, те, кто преднамеренно нарушает этот совет, должны быть изгоняемы беспощадно из Церкви Христовой. Наши законы к стыду изобилуют облегчением кредита. Никто не становится ныне вором. Ему нужно лишь открыть дело, а затем объявить себя несостоятельным, и это дает ему вернейший доход. Даже пословица говорит: «Не лопнешь, не разбогатеешь». Как же? Я знаю купцов, обанкротившихся 5 или 6 раз, и верящих сейчас, что они находятся на пути к спасению. Мерзавцы, что делали бы они там, если бы их впустить? Много вероятнее то, что они попадут в такое местечко, откуда им не удастся выбраться, даже в том случае, если они уплотят все до последней копейки. Но люди говорят: они так щедры, да, чужими деньгами. Мне мерзко видеть человека, укравшего гуся и затем жертвующего Богу потроха. Набожность может проявляться разными путями, но жертва является существенной ее частью. Сперва честность, а затем уже благородство. Но как часто набожность является личиной обмана. Поглядите на семью Надуваловых. Госпожа Надувалова ходит разодетая, как павлин. Все дочери обучаются в пансионе французскому языку и играют на рояле. Сыновья одеваются франтами. А сам господин Надувалов раскатывает на откормленных лошадях и с достоинством занимает первые места на заседаниях. В то же время его кредиторы еле могут прокормиться и перебиваются с хлеба на квас. Стыдно и невыносимо видеть, как многие смотрят у нас сквозь пальцы на подобное жульничество. Если бы это от меня зависело, я стащил бы с них белые жилеты, лайковые перчатки, модные ботинки и нарядил бы их в опорки и арестантские халаты на полгода, по крайней мере. Будь они самые большие господа, я показал бы им, что крупные воры также могут попрыгать на работе, как и мелкие ворышки. Будь я членом парламента или премьер-министром, я скоро сделал бы нашу страну опасной для подобных господ. Но так как у меня нет такой власти, то я могу лишь писать статьи против них и таким образом открывать клапан для моего негодования. Мой девиз – платить немедленно и остерегаться даже маленьких долгов. Маленькие счета легко оплачиваются. Плати то, что ты должен, и ты будешь знать, что у тебя имеется. Лучше лечь спать без ужина, чем проснуться с долгами. Грехи и долги всегда больше, чем мы себе представляем. Мало-помалу человек вязнет в них с головою. Именно маленькие расходы разоряют человека. Монета кругла и легко укатывается прочь. Иванушка-дурачок покупает то, что ему не нужно, так как это весьма выгодно. А в скором времени он вынужден продавать необходимое и находит, что покупка была весьма невыгодной. Он не умеет отказывать своим друзьям, которые просят, чтобы он за них поручился. Он дает званые обеды, устраивает празднества, держит обильный стол, роскошно одевает свою жену, никогда не смотрит за своей прислугой. и со временем искренне удивляется, что сроки приходят так быстро и что кредиторы тявкают, как голодные дворняжки. Он посеял свои деньги на полях бессмысленности, и вот он удивляется тому, что для него созрела жатва бедности. Но он не перестает надеяться, что счастливый случай даст ему возможность выбраться из затруднения, и таким образом он погружает сам себя во все более тяжелые затруднения, забывая, что думками богатеет только дурак. Находясь в нужде, он идет на базар с пустыми карманами и вынужден покупать за любую цену, какую с него запросят, платя вдвое больше, чем следует, и таким образом погружаясь все глубже в болото. Это заставляет его спекулировать и пускаться на всякие фокусы, так как пустой кошелек нелегко надувается. Из этого редко выходит что-либо хорошее, так как такие хитрые комбинации подобны паутине, которая годится лишь для ловли мух и скоро сметается. Как нельзя починить подметки картоном или же заменить разбитое оконное стекло куском льда, точно так же нельзя поправить разоренное дело спекуляцией и разными комбинациями. Когда спекулянт изобличен, он становится подобным собаке, вбежавшей в церковь, которую каждый хочет ударить, или же бочке с порохом, являющейся нежеланным соседом для всякого спокойного хозяина. Говорят, что бедность дает людям лишнее, шестое чувство, сверхобычных пяти. Это было бы весьма полезно, ибо многие должники кажутся потерявшими остальные пять чувств, или же родившимися вообще без здравого смысла. Они как будто воображают, что, занимая, не только должают, но как будто и погашают долги. Уплачивая Петру деньгами, занятыми у Павла, воображают, что вышли из затруднения, в то время как в действительности лишь поставили одну ногу в грязь, с тем, чтобы вытащить из нее другую. Трудно остричь яйцо или найти волосы на гладкой лысине, но и одно, и другое легче, чем уплатить долг из пустого кармана. Самсон был силен, но и он не мог бы погасить долгов без денег. И безумец тот, кто думает погасить их спекуляцией. Занимать деньги в ломбарде – это все равно, что утопая хвататься бритвы. И еврей, и язычник, если они дают в долг, так долго ощипывает гуся, пока он не потеряет всех перьев. Человек должен сократить свои расходы и беречь свои приходы, если он желает очиститься от долгов. Вы не можете истратить ваш гривенник и одновременно уплатить им долг. Сокращай расходы, если кошелек пустой. Не думай, что с долгами можно покончить как-нибудь иначе, чем добросовестно расплатившись с ними. Обещания делают долги, и долги вызывают обещания. Но обещаниями нельзя уплатить долгов. Обещание – одно дело, а выполнение – другое. Слово честного человека также обязывает, как присяга, и он не должен бы никогда обещать, если он не имеет уверенности, что сможет уплатить в положенный срок. Те, кто обещаниями заменяет уплату долга, не заслуживают снисхождения. Легко сказать «я очень сожалею», но 100 лет сожаления не погасят ни гроша долга. Я опасаюсь, что все эти благие советы могли бы с равным успехом быть даны петухам и курам на птичьем дворе. Советы, преподанные таким людям, входят в одно ухо и выходят тотчас в другое. Пусть кто отказывается слушать, тот почувствует, и кто отвергает дешевые советы, тот купит дорогое раскаяние. Но для молодых людей, начинающих жизнь, полезно выслушать мою краткую проповедь, состоящую из 3 пунктов. Живи всегда скромнее, чем можешь. Никогда не должай. И помни, что много долгов, много хлопот и забот. Искусство тратить деньги. Зарабатывать деньги легко по сравнению с искусством тратить их. Всякий умеет копать картофель, но лишь одна женщина из десяти умеет варить его как следует. Люди богатеют, не получая денег, но сохраняя их. Многие богатые люди столь же нуждаются в рассудке, сколько свинья в шерсти. Они все еще нуждаются в руководстве, хотя им давно перевалило за 40 лет, и они швыряются сотнями рублей, словно это камешки. То, что их отец наскребал граблями, они разбрасывают лопатой. За скупцом шествует мод. Часто люди говорят о расточителе, что его отец был другом одному лишь себе, а зато сын – свой собственный враг. Разница лишь в том, что папаша попадает в ад в скромной обстановке, а сынок решил попасть туда с помпой. Как только наследство попадает в его руки, оно начинает таять, подобно куску масла в собачьей пасти. У него каждый день 1 апреля. Он купит даже слона, если ему его предложат, или покроет крышу своего дома пряниками для увеселения своих друзей. Одним словом, нет затеи слишком глупой для его фантазии. Деньги как будто жгут его карманы, и он должен во что бы то ни стало освободиться от них, хвастаясь, что его девизом являются слова «Трать, Бог пошлет больше». Он стрижет овец раньше, чем купит их, берет жалование вперед, тратит оборотный капитал и таким образом убивает курицу, несущую золотые яйца, а затем с удивлением восклицает: «Кто мог бы ожидать такого конца?» Он никогда не экономит в начале, рассчитывая, по его словам, сэкономить в конце. Он берет взаймы на большой процент у жуликов, мошенников и воров, а затем, когда совершенно разорен, он приписывает всю свою вину адвокатам или жалуется на плохие времена. Времена никогда не были благоприятны для лентяев и расточителей. Или, если бы они были для них благоприятны, то они должны быть неблагоприятны для всех других людей. Неизвестно, почему люди до такой степени торопятся стать нищими, но в наше время, когда так распространены азартные игры и спекуляции, кажется, будто особый курьерский поезд ежедневно их отправляет в страну нужды. Лишние деньги должны казаться редкостью для некоторых людей, и все же они тратят их, словно они князья. Они большие господа без денег, что значит то же самое, как варенье без сахара. Кто славится гостеприимством любит, того опорожнится погреб и чердак. Если же к подобной легкомысленной жизни прибавить еще азартные игры, то деньги начнут таять, как снежный ком в песке. Молодой игрок, наверное, будет в старости нищим, если только проживет достаточно долго. Существует больше двуногих, чем четвероногих ослов. К сожалению, между рабочим людом их так же много, как и среди господ. Люди, которых единственным состоянием является их труд и гербом их инструменты, тратят свои скромные доходы на трактирщиков и шулеров. Как только они получают свой заработок, так немедленно же отправляются в кабак, дабы совместно с другими безумцами внести свою долю на содержание краснорожего упитанного кабачика. Питье воды не вгонит человека ни в могилу, ни в долги, и не сделает жены его вдовою, а между тем многие почти не знают вкуса ее. Пиво же, которым заливаются часто трудящиеся, является в действительности желтой для них смертью. Ленивые тупицы сидят за столом и заливают пивом последние остатки слабого рассудка. Все же я думаю, что сельские жители умеют несколько лучше распоряжаться своими деньгами, чем городские рабочие, ибо хотя их достаток и невелик, но их семьи в воскресенье одеваются чисто и опрятно. Правда, им не приходится так дорого платить за квартиру, у них всегда имеется хоть кусочек огорода. Но все же люди в больших городах зарабатывают порядочно, и у них есть возможность купить все дешево на рынке, что невозможно для жителя деревни. Вообще же я думаю, что хорошо хозяйничает тот, кто может содержать семью в деревне за 5-6 рублей в неделю. И плохо то хозяйство, при котором втрое большая сумма не хватает семье в городе. Кто носит сапоги, тот знает, где они жмут. Но все же бережливость – хорошее дело. И 2 гривны хватает иногда на дольше, чем рубль. Одни могут питаться даже кирпичами, тогда как другие не могут приготовить себе еды даже из филе. Некоторые люди идут на базар, имея ровно столько же рассудка, сколько носил на обоих плечах Самсон, но не больше. Они не умеют покупать. У них не хватает рассудка, чтобы разумно распределить свои деньги. Покупатели должны иметь сотню глаз, они же имеют всего полглаза. Да и тот у них зажмурен. Правильно говорится, что если бы глупцы не ходили на базар, то скверные товары никогда бы не продавались. Они никогда не покупают того, что стоило бы истраченных денег. И это случается потому, что они гонятся за дешевкою, забывая, что в виде общего правила самое дешевое является самым дорогим, и что они отдают свои хорошие деньги за скверные товары. Если купить десяток яиц за 5 алтынны, то, наверное, 8 из них будет порченных. Бедные люди часто покупают маленькими количествами и при этом переплачивают вдвое. Ибо человек, покупающий за гроши, содержит сверх своего еще другой, чужой дом. Почему не купить сразу запас на 2 или на 3 недели, что выйдет много дешевле? Запасы есть не просят. Люди часто экономят не кстати и позволяют кораблю рассохнуться, желая израсходовать дегтя на 2 гривны. Другие экономят в мелочах и не видят более серьезных вещей. Они умны на копейку и глупы на рубль. Они экономят клепку и позволяют вину вытечь из бочки. Другие покупают вовсе лишние вещи, так как они где дешево продавались. Позвольте вам сказать, что ненужный предмет дорог, если бы даже он стоил копейку. Красивые одежды делают большой изъян в имуществе бедных людей. Что общего имею я, пахарь, и другие, которые тяжелым трудом зарабатывают себе пропитание шелком и бархатом? Похоже на то, если бы кузнец захотел одеть белый шелковый фартук. Мне противно видеть прислугу или дочь землепашца, наряженную так, как будто она думает, что ее могут принять за барыню. Ведь всякий отличит головастика от рыбы и мак от розы. Пусть женщина будет одета в скромное, но чистое и аккуратное платье, и я уверен, что она окажется красивее всех разряженных кукол. Если девушка сберегла немного денег, то лучше пусть купит кусок байки на зиму, вместо того, чтобы тратить деньги на блестящие безделушки. Покупай то, что годится тебе носить. Если же другим она не нравится, то пусть закрывает глаза. Все женщины могут быть или толковыми, или никуда не годными, и их платье безошибочно говорит об этом. Думаю, что мы все в конце концов убеждаемся, что деньги очень быстро тратятся, но ведь они были сделаны для оборота, и бесполезно прятать их. Неприятно, если наши деньги покидают нас, как сбежавший слуга, но еще хуже, если они остаются и господствуют над нами. Мы должны, по выражению нашего проповедника, найти золотую середину и не быть ни расточителями, ни скупцами. Тот лучше всего тратит деньги, у кого хорошая жена. Муж может зарабатывать деньги, но только жена может их сберечь. Разумная женщина строит свой дом, а глупая разрушает его собственными руками. Итак, согласно тому, как говорил царь Соломон, женщина является действительной строительницей или разорительницей дома. Муж не может преуспевать, если жена ему не позволяет. Хозяйственная жена лучше, чем большая прибыль. Хорошая жена и здоровье – вот подлинное богатство мужа. Что делали бы мы без хороших жен? Утверждает, что они всегда хотят стоять на своем, но пословица гласит, что женщина должна исполнить свое желание при жизни, так как после смерти это будет уже невозможно. Сегодня так жарко, что я не могу уже продолжать, и позволю себе кончить старомодным стихом. «Ты наших верных жен, Господь, благослови, за то, что молоком и медом дом наш наполняют, за то, что штопают чулки и тяжести снимают. Но если б меньше тратили они, все ж лучше было бы». Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия.